Здесь больше света, я смог оглядеться, но ничего интересного не обнаружил. Зато чувство привел в порядок, прямо на ходу контролируя дыхание. Двое парней держались лучше. Они как выглядели спокойными, так и остались. Разве что чуть зрачки расширены, но это ни о чем не говорит. Может из-за освещения, а может мне кажется. Сейчас я ощущал внутри себя много страха, поэтому невольно искал опасность. Если поддаться этому чувству, то легко перейти к насилию, напав от страха, что нападут на тебя. Как часто говорят, от страха к злости один шаг. В обратную сторону тоже. Я видел случаи, когда человек, обезумев от страха, нападал, а потом пугался еще больше, видя то, что натворил. Отец говорил, что бывали случаи, когда сердце останавливалось, так сильно человек пугался. Правда, тут и другие чувства примешивались. Страх, вина за содеянное, стыд, что потерял контроль и апатия, что ничего нельзя изменить. Поэтому злоба и опасна. Очень легко заблудиться в чувствах, потерять себя. Чего встали? Вышел Икар наружу, хватайте мешки и идем обратно. Он кинул к нашим ногам по два мешка на каждого. Сам парень тащить ничего не собирался. Ну кроме того, что у него и так было. Я взял два ближайших к себе и чуть не охнул от веса. Нормально так. Пока донесу, руки отвалятся. Или это от страха мышцы ослабели. Может и так быть. Почувствовав злость на собственную слабость, ощутил, как мышцы наливаются силой. Вроде радоваться надо, но я испугался. Если эмоции так легко скачат, значит устойчивости никакой нет. Надо собраться. Дыши, Эрик, дыши и думай о хорошем. Жилая зона закончилась большой стеной, которая преградила нам путь. Стена закрывала все пространство, снизу доверху и, казалось, что это конец улицы. Но нет, Икар уверенно направился к правой стороне, зашел в дверь, а дальше мы прошли через пропускной пункт. Никак иначе этот туннель метров на 20 я назвать не мог. Здесь отсутствовали проверяющие, но это не значит, что их нет. Ведь никто не отменял электронику. Она точно должна здесь быть, почему-то я в этом уверен. Или была раньше, пока эта часть города не пришла в запустение. А то, что это не самая зажиточная часть, видно любому, кому есть, с чем сравнивать. Ржавый металл, потертости, плохо работающее освещение. За этой улицей не следили, что не удивляет, учитывая, что это не сам город, а лишь внешняя его часть. Мой поток рассуждений прервался, стоило выйти с другой стороны. Та же улица, тот же туннель, уходящий вдаль под небольшим углом и опоясывающий город, как утверждали люди. Но при этом на внешней стороне, то есть той, что ближе к городу, висела картина. Метров 20 в высоту, она приковала внимание, а стоило осознать, что на ней изображено, как я потерял дар речи и врезался впереди идущего парней. Он вместе с братом тоже замер, разглядывая зрелище. Чего вылупились? Довольно усмехнулся Икар, словно сам рисовал эту картину, никогда настолько больших изображений не видели. Нет такого в пустошах, да. Что это? Спросил один из братьев. Как будто сами не видите, голосом, полным превосходства, ответил Икар, это благословенные синты побеждают врагов человечества. На первой кольцевой еще фрески есть. Хотя чего это я? Вы наверняка и слова такого не знаете, фрески. Ладно, хватит время терять. Мне вас еще разместить надо и в капсулы засунуть. Так что закрыли рты и шагаем. Его слова доносились до меня, как сквозь туман. Мозг медленно, не веря в то, что увидел, осмысливал картину. Синты побеждают врагов человечества. Вот уж и правда, срань из жопы. Картину рисовал настоящий мастер. Или машинный ум, что рассчитал идеальную композицию и выдал ее, чтобы влиять на умы людей. А то, что это попытка влияния, я не сомневался. Синты, вот кто враги человечества. А те, против кого они сражаются, никто иные, как святые. То есть те, кто дал людям практики возвышения, развил магию, помог выжить в трудные годы, заложил многие города. Святые, можно сказать, спасли человечество, вынув его из дремучести, и их выставили врагами. Как такое возможно? На картине было показано, как синты в сверкающих доспехах ведут за собой обычных людей. Синтов окружала аура света, взгляд их был беспристрастным и холодным, но все равно величественным. С другой стороны, от них пятились трусливые, окутанные грязью, жалкие святые. А главный из них, Белый Волк, легендарная личность, что стоял у истоков развития магии, так и вовсе был изображен жалким, мерзким и противным мужичком, что в страхе бежал от идеальных синтов. Но все не так. Это синты, холодный разум, враг человечества. Это они толкнули мир на грань вымирания. Это они стояли за убийством моей матери и разрушением Эдема. Это они устроили геноцид в городе. Так почему же Икар называет благословенными их? В тот момент меня спасло то, что я затупил. Ошарашенный открытием, ничего не сказал, замялся и отстал от группы, которая и не думала меня ждать. Пока догонял их, на языке вертелись десятки злых слов. Но, хвала удачи, когда я добежал до Икара, то нашел в себе достаточно воли, чтобы заткнуться, успокоиться и смолчать. Такие картины не берутся просто так. Если они здесь есть, значит кто-то ведет целенаправленную пропаганду. Что это такое, я знал очень хорошо, спасибо отцу-историку, да и маме, которая всегда учила не верить в глупости и больше думать. На ум приходит только один вариант, кто стоит за картиной, сами синты. Синты или синтетики, синтетические люди. Но это не люди, они лишь похожи на нас. Это машины, с холодной логикой вместо чувств. Отец рассказывал, что есть теория, будто у них единый разум. Но никто синтов не видел уже пару веков как, поэтому пока Эдем не разрушили, они были не больше, чем исторической байкой. Но походу только для самого Эдема. В других городах они процветают, учитывая их способности, в том числе возможный обмен информацией на любых расстояниях, я нахожусь в нешуточной опасности. Быть может, за мной уже выслали отряд. Злоба внутри скакнула резко вверх, жадно набрасываясь на меня. Такой сильный страх одолел. Ощущение, будто я в западне. Парни, топайте рядом и слушайте внимательно, второй раз повторять не буду. Обернулся к нам Икар и дождался, пока мы с ним поравняемся. Я к этому моменту пытался унять дрожь в теле и скрыть, что меня трясет. Слишком сложный комок чувств. Сейчас его проще заглушить и спрятать подальше, чем распутывать. Эрик, ты как? Все же заметил мое состояние парень. Судя по виду, тебя страх прямо сейчас поглотит. Я в порядке. Просто столько всего за день навалилось. Держи себя в руках, серьезно сказал он. А как у вас с теми, кто на грани поступает? Влез в разговор один из братьев. По-разному, улыбнулся Икар, и почему-то его улыбка мне совсем не понравилась. Если есть шанс, что удержится, то запирают на пару суток. Если шансов нет, то... Договаривать он не стал. Мне на ум пришли слова отца. Небольшие общества людей сами регулируют вопрос выживания так, как могут, зачастую диким, варварским способом. Как поступают здесь? Убивают. Сжигают тела. Выгоняют. Сдают на переработку. Сейчас об этом лучше не думать, а то загонюсь еще больше. Готовность к инициации 39%. Изменилась надпись. Еще и она. Настолько зациклился на себя, что не заметил, как прогресс скакнул вперед. Идемте, махнул рукой Икор и продолжил путь. В этой части улицы живут рабы страха, а дальше рабы злости. Чтобы у вас не было лишних иллюзий, тут он повернулся и глянул на меня. Ваш статус – раб страха. Да-да, Эрик, тебя это касается в первую очередь. Пока так трясет, даже не думай возвыситься. А у тебя какой статус? Спросил один из братьев, тот, что чуть ниже ростом. Особый, с вызовом улыбнулся Икар, и вам это сейчас знать не надо. Здесь царят простые порядки. Следуйте им, и все будет хорошо. Раб страха должен слушаться рабов злости. Даже если те из чужой группы, это не ваша проблема. Командиры, если что, сами разберутся, потом поймете, как это работает. Обязанности простые, делайте то, что вам говорят. Утром и вечером будете получать паёк, за переработку, бонусный паёк, за сложную работу, тоже. Спите там, где покажу. В чужие отсеки на заходите, если не хотите неприятностей. Собственно, все. Места работ вам покажут старшие отрядов. Обучение пройдете в виртуальности сегодня же. Виртуальности. Вырвалось из меня. Эрик, не тупи. Никогда не слышал про виртуальное пространство. Раздраженно бросил Икар, даже не повернувшись в мою сторону. Я слышал. Проблема была в другом. Погружение человека в виртуальность – это продвинутая технология прошлого мира. Запрещенная, потому что давала доступ синтам к воздействию на человека, в том числе считыванию его памяти. Если я залезу в виртуальную капсулу, то гарантированно попадусь на глаза синтам. И если те еще не знают, что я сбежал из Эдема, то узнают. Сколько мне тогда жить останется? Нисколько. Велик шанс, что я заблуждаюсь. Синты должны контролировать таможню и мониторить всех, кто приходит в город. Но одно дело два усталых путника, которые сильно изменились за последний год, и совсем другое – полный доступ к памяти. Да плевать на Эдем, мою ненависть к синтам тоже считать могут. А это обязательно заходить в виртуальность. Решил я все же прояснить ситуацию перед тем, как паниковать. Обязательно, уверенно заявил Икар, или ты думаешь, что с тобой будут возиться и долго обучать? Да даже если так, то, неужели ты хочешь отправиться на работы необученным? Хорошо ориентируешься под землей, умеешь работать с опасными отходами, знаешь технику безопасности. Многие тут с радостью посмотрят, как новичок решит выйти на работу без обучения. Кстати, туго у нас с развлечениями, что поделать, хохотнул он. Срань из жопы. Икар замолк, шагая дальше по металлической улице. Мой взгляд скользил по уходящим вбок от норкам, по шатающимся отрядам, с агрессивными взглядами. Кто-то не удержался и свистнул нам вслед. Икар, ты новое мясо привел. Молодец, надо пощупать его. Иди в жопу. Не раздумывая, ответил парень, не останавливаясь. В ответ раздался хохот. И куда я попал? Место, где нам предстоит жить, нашлось через пару сотен метров. Икар завел нас в какую-то. Больше всего это походило на пещеру. Вдоль стен я увидел койки, хотя скорее просто тряпки, лежащие на голом камне. Их тут штук 40, не меньше, но людей внутри всего ничего. А если быть точным, то один человек, который безразлично глянул на Икара и продолжил свое занятие. То есть продолжил пялиться в одну точку, изучая немигающим взглядом стену. А еще этот мальчишка недавно потерял руку. Обрубок был перебинтован и лежал у него на коленях. Ну что, парни? Это отныне ваш дом родной, обернулся к нам Икар и сказал это с таким видом, словно презентовал лучший отель города. Кидайте вещи и мешки вон туда, выбирайте свободные койки и айда за мной. Выдам вам по пайку и засуну уже в капсулы наконец. Двое братьев не растерялись и пошли делать то, что сказано. Если их и смутил вид жилья, то не особо. Я последовал за ними, на ходу раздумывая, как выкрутиться из западни. Глава 7. Виртуальность. Капсулы виртуальности выглядели примерно так же, как у нас в библиотеке на фотографиях. Отец был тем еще ценителем и любил распечатывать значимые и важные документы. А я маленький любил разглядывать картинки и задавать вопросы. Правда, сейчас видел это несколько иначе. Капсулы выглядели, как гробы, металлические, со следами ржавчины, с затертыми до дыр кожаными лежаками. Сколько им лет? 200. Не удивлюсь, если так. «Кто первый?» – спросил Икар, смотря на нас. «Давайте быстрее. Там все просто. Залезли, легли, расслабились. Если повезет, то ваши мозги не сожжет. Чего вставали? Вперед! Давай ты первый!» – кивнул он на ближе всего стоящего брата. Тот спорить не стал и полез в капсулу. Его брат отправился к соседней. Само место находилось в 5 минутах ходьбы от жилого отсека, где нам предстояло спать. Что примечательно – доступ к капсулам был свободным, никто их не контролировал. Ни сбора платы, ни охраны, ничего. Это еще раз навело меня на мысль, что за этим стоят синты. Как говорила мама, никогда не верь в халяву, сынок. Пока шли сюда, я успел обдумать ситуацию и умудрился взять чувства под контроль. А еще вспомнил теорию из области экономики, как и два важных правила. Первое. Никому не доверяй. Второе. Если что-то работает, значит, это кому-то нужно. Погружение в виртуальность слишком важная и мощная технология, чтобы оставлять ее без контроля. А значит, я просто не вижу контроль. Что сейчас не особо важно, потому что взгляд Икара становится все более раздраженным. Тебе особое приглашение надо? Зло спросил он. Я, не могу. В смысле? Удивился он. Эрик, ты чего тупишь? Давай залезай, это тебе самому нужно. Я не могу. Погоди. Выставил я руки перед собой, реально не могу. Меня уже засовывали в капсулы и это плохо кончилось. У меня какая-то несовместимость. В прошлый раз 2 недели в коме пролежал, чуть не умер. Шутишь? Прищурился он подозрительно. Да какие шутки? Зачем мне врать-то? Соврал я, если ты сам сказал, что обучение нужно мне. Нужно и это самый быстрый способ узнать, что тут и к чему. Задумался Эрик, может в этот раз прокатит. А ты бы рискнул своей головой? Нет. Его задумчивость усилилась. И что мне с тобой делать? Я быстро учусь. Разберусь так. Ты не понимаешь, что тебе предстоит? Покачал головой Икар. Плохо дело. Может, есть другой способ ввести меня в курс дела? Робко предложил я. Это надо выделить человека, чтобы обучал тебя. Где такого взять? Я могу сам наблюдать, что делают другие. Не скажешь же ты, что работа какая-то суперсложная. Смотря с чем сравнивать. Ты умеешь, например, вязать узлы для страховки. Или знаешь признаки отравления. А какие монстры обитают в туннелях? Монстры. Опешил я. Тут и первые пункты пугали. А монстры? Не, не все так плохо. Дал заднюю Икар. Но в переходах разное встретить можно. Но все равно, лучше разобраться самому, чем рисковать жизнью. Постарался я заявить уверенно. Логично. Все же согласился он, как же не вовремя. Приди ты месяц назад, я бы тебя за такое выгнал без лишних слов. Но сейчас не могу. Поделился он, ничуть не успокаивая, будь по-твоему, но с одним условием. Или несколькими. Слушаю, встрепенулся я. Ты будешь во все глаза смотреть, что делают другие. Если сможешь договориться, чтобы тебе рассказали, то хорошо, но особо на это не надейся. К злым, в смысле рабам злости точно не лезь, они тебя и забьют и правильно сделают. С рабами страха, сам поймешь, но лучше не рассчитывай на помощь, а только на себя надейся. Может, ты и правда умный, улыбнулся Икар, если ты не разберешься в течение 2 дней, я тебя сюда лично засуну. Улыбка сменилась серьезностью. А если покалечишься или погибнешь, то сам виноват, но лучше этого избегать, проговорил он веско. Постараюсь, пообещал я. Нет, просто стараться мало. Тебе придется реально крутиться, чтобы справиться и не подвести меня. И да, ты мне должен, Эрик, крупно должен. В этот момент Икар выглядел очень серьезно и угрожающе, а теперь иди обратно. Парней можешь не ждать, они там часов на 12. Твоему старшему я передам, что к чему, замолвлю за тебя словечко. Так и быть, что мне делать после? Сегодня, ничего. Придет старший со смены и расскажет, если захочет. Первый рабочий день завтра начнется. Удачи тебе, может, еще пересечемся. Ты разве не с нами живешь? О, нет, рассмеялся он, у меня условия получше. Может, расскажу тебе, как их получить, если выживешь в ближайший месяц. Это так сложно. Ну, давай ты у меня это спросишь хотя бы через неделю. Без обид, но сейчас ты никто. Может, в тебе и есть потенциал, но его еще надо реализовать. Все, бывай. Икар махнул мне рукой на прощание и быстро свалил. А я остался один, не зная, что и делать. То, что получилось выкрутиться, хорошо, но это ведь привлечет ко мне внимание. Или нет? Взгляд зацепился за 2 парней в капсулах. Их было видно через стекло. Лица безмятежные, лишь глаза под веками бегают. Брррр. Как представлю, что кто-то чужой подключается к моему мозгу, так жуть берет. Сразу возвращаться я не стал. Там сидит как минимум 1 человек, по всей видимости, пребывая в апатии. Тут тоже люди есть, но они в капсулах и не видят меня, словно их и нет. На улицу выходить тоже не стоит, там слишком много любопытных и злых глаз. Поэтому лучше остаться здесь и обдумать, где я оказался. Вывод первый, в городе точно есть синты. А быть может, они и заправляют здесь. Если так, то вопрос моего выживания – это вопрос их реальных возможностей. Если откинуть эмоции в сторону, то нужно спросить себя, насколько я интересен синтам, насколько им нужно добить тех, кто выбрался из Эдема, насколько их технологии и возможности продвинуты и способны выследить меня. Как же сложно анализировать ситуацию без эмоций. Слишком злоба влияет на меня, или не злоба. Почему я каждый раз валю на нее? Может, причина в том, что я сам глуп, эмоционален и беспомощен. Да помогут мне святые. Так легко скатиться в обвинение себя, апатию и окончательно поехать. Признаю, что я не самый умный, а где-то глупый, но и вины моей в этом нет. В конце концов, я молод и не был готов к суровому выживанию в чужом городе. Влияние злобы тоже отрицать нельзя, я чувствую ее так же отчетливо, как запах старого железа в этом помещении. Если синты проверяют всех, нас должны были заметить еще на входе в город. Если заметили и есть цель нас убить, то уже убили бы. А раз впустили, то либо не заметили, либо не хотят убивать. Я допускаю, что возможны оба варианта. Тут всегда стоит помнить, что логика синтов не человеческая. Отец пытался мне это объяснить. Холодная рациональность, без эмоций, без того, что называют человечностью. Синты могли решить, что один угасающий маг и юный пацан не представляют для них угрозы, поэтому нет смысла тратить на них силы. Или решить, что маг и так умрет, а пацан без него не выживет, поэтому выгоднее подождать, чтобы проблема сама решилась. А раз так, то я могу просто жить какое-то время. Главное не высовываться. А еще лучше подкопить сил, укрепиться и свалить отсюда подальше. Потому что кто знает, когда их нечеловеческая логика вынесет мне вердикт. Я не был дураком, да и от наивности давно избавился. К тому же я представлял, какие могут быть возможности для контроля города. Столкнулся с этим вопросом, когда мы с отцом бежали из Эдема, а потом обходили поселение. Датчики, анализ видео и ДНК, сбор и анализ поступающей информации со всех датчиков и кластеров, сеть осведомителей. Ох, ну я и попал. Но если не поддаваться панике, признать скупые возможности и варианты развития будущего, то идти мне и некуда. Без запаса денег, еды, навыков, связей. Выйти за город – верная смерть. Попытаться прибиться к каравану – так для этого либо нужно быть полезным, либо заплатить. Варианты не для меня. Посему выходит, что надо принять то, что есть, не суетиться, глянуть, что за работу мне предложили, освоиться, а дальше решать. Ах да, еще надо разобраться с надписью и инициацией, которая уверенно подбиралась к 50%. Привет. Неуверенно махнул я тому самому парню, который лишился руки. Запоздало мелькнула мысль, что махать рукой безрукому – издевательство над ним. А следом еще мысль пришла, неужели на этой работе теряют конечности? Если так, то соваться без обучения в разы опаснее, чем я думал. Ведь этого парня наверняка обучали. Меня Эрик зовут, представился я, не дождавшись от него реакции. На имя он повернулся, оглядел меня и снова отвернулся к стенке, на которую и уставился. Ясно. Налицо поражение апатией. Бледный вид, круги под глазами, подавленное состояние. Можно было бы списать на травму, отчасти в ней причина, но злоба она везде и всегда атакует слабых. Могу я тебе чем-то помочь? Есть хочешь? Ноль реакции. А я хотел расспросить его про работу. Да и как руку не потерять, тоже будет не лишним узнать. Оглядел еще раз помещение, где мне предстоит жить. Настоящая пещера в толще скал. Часто здесь обвалы бывают. До неровного потолка, который полон осколков, в лучшем случае пара метров, да и то, не везде. Прыгать тут точно не стоит. Площадь метров 50 от силы, мебели никакой нет, только лежаки, что валялись тесными рядами. Всего их штук 40. Пещера изолирована, вход можно закрыть на массивную дверь, и это пугало почему-то еще больше. Закрой с той стороны и все, одна могила на всех готова. Антураж дополнял затхлый воздух и сырость. Приложил руку к полу, теплый. Хоть это хорошо, меньше шансов отморозить себе что-то во сне. Дотянулся до потолка, холодный и сырой, кое-где капли собираются. Не поленился, обошел помещение по кругу и нашел вентиляцию. Одна труба выдавала воздух, другая втягивала, и находились они в разных частях пещеры. Уже неплохо, меньше шансов задохнуться. В проеме показался незнакомый мужчина, он перешагнул через порог и вошел внутрь. Я подался вперед, желая рассмотреть тех людей, с которыми мне предстоит жить. Этот первый был парнем лет 30, усталый, с давно потухшим взглядом. Он прошел внутрь, добрался до одного из лежаков и завалился на него, даже не взглянув на меня. Я ожидал чего угодно, в том числе нападок от коллектива проверок на вшивость, провокаций, но безразличие. Его я никак не ожидал. Следом потянулись и другие. Как я и думал, чуть больше 20 человек. А если быть точным, то 21. 19 парней и 2 девушки. Они входили, все, как один, похожие друг на друга. Не в плане внешности, а сутулые, с опущенными плечами, уставшие, плохо пахнущие и, что самое страшное, с пустыми глазами. Никто мною не заинтересовался. Десятки безучастных взглядов скользили мимо, не было разговоров, не было смеха. Люди пришли уставшие с работы и молча повалились кто куда. Даже не знаю, что хуже. Это царство апатии или агрессия, которую я ожидал. Место, где я оказался, нравилось все меньше с каждой минутой. Последним в пещеру зашел низкий, но крепкий парень. Вот его взгляд был осмысленным. Он осмотрел людей и уставился на меня. Нехорошо так уставился. «Эй, это ты проблемный новенький, очередной смертник. Не буду спрашивать твоего имени. Сомневаюсь, что ты долго проживешь, чтобы завтра проснулся со всеми или можешь провалить прямо сейчас». На этом инструктаж и знакомства были закончены. Как я догадался, это и был старший отряда. Он тоже завалился на лежак, вытянулся и пролежал так полчаса. После чего, поднялся с кряхтением, подошел к безрукому, похлопал его по щекам и куда-то увел. Когда они вышли, в пещере стало особенно тихо, как в склепе. Люди почти не шевелились, большая часть уснула, другая часть смотрела в одну точку. Царство уныния. Да помогут нам всем святые. Обстановка изменилась, когда вернулись двое братьев. Их слегка шатало, но хотя бы живые. Состояние можно списать на погружение. Я слышал, что если капсула старая и работает не лучшим образом, то могут быть последствия. Легкая дезориентация – это то малое, чем можно отделаться. Как прошло? Подошел я к ним. Они выглядели лучше, чем другие, но не сказать, чтобы сильно. Могло быть и хуже, мрачно ответил один из братьев. Ты вышел раньше нас. Когда залезаешь в капсулу, то перестаешь видеть, что происходит вокруг почти сразу же, как система подключается к тебе. Я не смог войти в виртуальность, у меня несовместимость. То есть ты не знаешь, что нас ждет завтра. Переглянулись они между собой. Нет, хотел у вас спросить. Стой, выставил руку тот, что стоял справа, не надо вопросов. Но, замялся я, завтра сам увидишь. Этот парень улыбнулся, и его улыбка была далека от доброты. Глава 8. Первый рабочий день. Вставайте. Кто не хочет упустить паек, поднимаем свои задницы с лежаков. Не вынуждайте меня заставлять. Я подскочил и заозирался по сторонам. Что происходит? Судя по крику, на нас минимум орда монстров напала. Но действительность оказалась гораздо более прозаична. Никто не спешил вставать, поэтому старшему пришлось орать и поднимать людей. Мозг подкинул вчерашнюю мысль, над которой я долго думал, перед тем, как заснуть. Надо себя проявить, быстро разобраться в ситуации и не доставлять лишних проблем. Поднявшись, я понял, что один такой резвый. Ну еще братья, что тоже быстро встали. Остальные же, несмотря на крики и угрозы, еле ворочались, и старший не просто так орал на них. В итоге дошло до пинков и затрещин. Он без лишних церемоний бил людей ногами, орал на них и поднимал силой. Я от такого зрелища опешил, не зная, что и думать. Разумом я готов допустить, что людей на уровне апатии именно так поднимать и надо, потому что иначе они до своей смерти лежать тут будут. Но это как-то бесчеловечно. Видя такую жестокость, подумал, что старший, тот еще садист. Но первое впечатление быстро изменилось. Он не только поднимал людей, но и заставлял их делать зарядку, а потом съесть пайки. Мне тоже один выдали. Может, он и любит издеваться над людьми, но хотя бы старается им помочь. Если бодрый, то включайся, сказал он мне, проходя между лежаков. Чем я и занялся, стараясь подавать пример. Что на этот счет говорили в Эдеме? Я вроде чувствовал себя бодро, но это физически, скорее из-за опасения облажаться и помереть, чем моего реального состояния. Мысли и разум сковывала апатия и страх перед будущим. Вспоминать было трудно, но кое-что припомнил. Лекции по социальному влиянию. Если группа заражена злостью, страхом или любой другой выраженной эмоцией, то человек, находясь изначально в спокойном состоянии, попадая в эту группу, с большим шансом станет таким же, как и они. Достаточно взглянуть на царящую здесь апатию, чтобы понять, какая участь меня ждет, если не начну шевелиться, идти против общего потока и укреплять себя. Поэтому прыгал и крутил я руками с удвоенной силой, заставляя кровь бежать по венам, а сердце биться. Это один из самых простых способов, как привести себя в чувство. Как закончили с разминкой и едой, старший выгнал всех на улицу и повел куда-то. Я глядел во все глаза, стараясь заранее понять, что нас ждет. Люди чуть оживились, но не то, чтобы сильно. А фразы, полной безнадеги, что сегодня опять на зачистку идти, оптимизма не добавляли. Не говоря так о любимой работе. По пути мы встретили и другие отряды, да более похожие на нас, разве что эмоции иные преобладали. От одной из встречных групп прямо фанило страхом, и рабы злости, что их окружали, непрерывно орали и угрожали, что если те разбегутся, их ждет кара. Кажется, я уже говорил, что это место нравится мне все меньше и меньше. Прошли по кольцевой, повернули в сторону от города, углубились в боковые туннели. Опять эти узкие щели, с минимумом освещения. Больше всего я опасался потеряться, потому что, как и в прошлый раз, через пару минут потерял направление. Дорога вышла запутанной. Спустились вниз по лестнице. Ну как лестница? Прутья, вбитые в камень, что вели из одной пещеры в другую. Удобства никакого, падать вниз метров 10. Дальше по еще одному туннелю, что плавно поднимался наверх. Сколько ответвлений на нашем пути встретилось, не сосчитать. Я и до этого догадывался, что внешняя часть города не ограничивается кольцевыми улицами, но теперь убедился, что сеть туннелей тянется на многие сотни метров во все стороны. Запах сырости и затхлости сопровождал нас всю дорогу, даже несмотря на то, что здесь работала вентиляция. Я постоянно кожей ощущал потоки воздуха, довольно прохладного. Различных шумов тоже хватало. Я слышал, как где-то недалеко работают машины, как что-то тарахтит. Неладное начал подозревать, когда появился запах нечистот. И судя по тому, что с каждым шагом он усиливался, мы топали к его источнику. Дорога закончилась в небольшом ангаре, одном из нескольких. Другие группы ушли в соседние, а нас завели в самый крайний. Внутри нашелся шланг, торчащий из стены, десятки защитных костюмов и лопаты. «Одеваемся, дети подземелий», — рявкнул старший, костюмы надели, проверили друг друга, взяли лопаты и вперед. «Что делать, вы знаете, новички? Вас это тоже касается». На этом инструктаж закончился. Защитное снаряжение состояло из облегающего костюма с капюшоном, резиновых сапог, маски, респиратора и очков. Ах да, еще перчатки, которые одним своим видом вызывали омерзение, как и все остальное. Одежда буквально сочилась запахом дерьма, пропитались им до самых мелких молекул. И это надо надеть. Не знаю, как я в тот момент заставил себя это сделать. Альтернатива была хуже – идти обратно одному. Через все эти проходы, повороты, перепады высот. Да и решись я, не факт, что меня бы отпустили. «На выход!» – крикнул старший, «если не выполним норму, то останемся без еды. Старайтесь, и может удастся получить бонус». Сказано было так, что сразу понятно. Он и сам не верит в свои слова, а подбадривает людей скорее по давней привычке. Не прошло и двух минут, как парень вытолкал всех нас наружу. Помещение заканчивалось массивной дверью, через которую и вышли. Старший крутанул ручку, глянул, что с той стороны, после чего стал выталкивать и нас, буквально заталкивать, то есть зашел за спины и подталкивал самых медлительных. И почему я родился в мире, где с людьми обращаются, как со скотом? Первое, что увидел, выйдя наружу, массивные трубы. 5 человек не хватит, чтобы обхватить одну из, а здесь таких десяток, не меньше. Нашлись и мелкие трубы. Чем больше вглядывался, тем больше их подмечал. Когда все люди выбрались наружу, старший погнал дальше, где нас ждал фронт работ. Здесь трубы шли горизонтально, и почему-то часть из них оказалась разорвана. Их явно не раз восстанавливали, но щели остались, и часть дерьма прорывалась наружу. Перед небольшим таким озером нечистым мы и остановились. Небольшим, это если сравнивать с настоящими озерами. А так здесь легко утонуть, и сухим не получится перебраться на другую сторону. Дерьма так много, что даже встань мы кругом, то не сможем его полностью окружить. Чего встали? Налетай! Крикнул старшой. Слышно его было едва-едва. Гул стоял высокий, по трубам постоянно что-то проносилось. Что от нас требуется, догадаться несложно. Черпай лопатой дерьмо и закидывай в большое отверстие, что находилось здесь же, совсем недалеко. Омерзение сменилось отчаянием и безысходностью. Нет, не сменилось, дополнилось. Несмотря на все испытания, что выпали ранее, я никогда не чувствовал себя настолько беспомощным, сломленным, обиженным на судьбу за то, что привела меня сюда, черпает дерьмо. Мои предки и святые смеются надо мной в этот момент. Какое же унижение! Но крики старшего и то, что остальные принялись за работу, сподвигли меня присоединиться, зачерпнуть, протащить дерьмо до места сброса, перевернуть лопату, повторить. Старший работал наравне с остальными, не забывая покрикивать, чтобы люди не ленились. На 20-м заходе мои руки налились свинцом. На 30-м я чуть не поскользнулся. Когда люди таскали дерьмо, то часть проливалась с лопат нам под ноги. Скользкая срань прямо из жопы. Какая же ирония. Еще через пару десятков заходов заболели плечи. Вскоре к ним присоединилась спина и ноги. Спустя неизвестно сколько времени, я больше ни о чем не мог думать, кроме как механически двигаться, выполняя одну и ту же задачу. Сознание угасло, скрестившись до одной цели, надо черпать это проклятое дерьмо и закидывать его в дыру. Отдыха не было. Человеку давали отдохнуть только после того, как он падал от усталости. Да и то, перед этим старшина несколько раз покрикивал на него, угрожая, что это лишит их всех бонусов. Иногда в этом состоянии оцепенения у меня проскальзывали дельные мысли. Дельные, громко сказано, но на фоне общей апатии, любым крупицам будешь радоваться. Как происходит подсчет работ? Кто выставляет оценки? Как определяется, мало мы поработали или перевыполнили план? Отгадка нашлась в конце рабочего дня. Хотя я не чувствовал себя работником, скорее рабом. Отец рассказывал, что в древности существовала такая форма социального устройства, когда одни люди принадлежали другим. Их подчиняли с помощью кнутов, но за столетия истории человечества продвинулось в вопросе контроля, придумав экономику, бесконечное потребление, а потом и виртуальные миры. До этого момента я не понимал, что это значит, быть рабов. Сегодня понял. Это не иметь свободы делать то, что ты хочешь, и жить так, как хочешь. Я не был рабом в том смысле, что никому не принадлежал. Да и то, тут как посмотреть. Но я был рабом, заложником обстоятельств. Наверное, именно в этот момент у меня зародилась неприязнь к любым ограничениям свободы, которую я спрятал подальше, потому что пока не знал, что с этим делать. После того, как исчерпали озеро, работа не кончилась. Старшина повел нас и на другие участки, а потом мы тщательно выдроили все лужи. Но какой толк? Я видел, как с труб стекает. Они уходили куда-то далеко, оставалось только гадать, насколько длинный это лабиринт. Почему не починит? Зачем заставлять людей так страдать? Ответа не было. Я понял, что мучения кончились, когда старший завел нас обратно в помещение, где мы сбросили одежду. Строимся и обмываемся. Не забываем про мыло, а то опять спать в вонище придется. Кто плохо вымоется, я вас за дверь выставлю, одни ночевать будете. Сыпля угрозами, старшина заставил всех помыться. Я и не против этого, только за. Правда, удобства здесь отсутствовали, а вода, которой мылись, техническая, воняющая железом и ледяная. Но деваться то некуда. Будь моя воля, я бы залез в ванну и неделю оттуда не вылазил. Про мыло отдельная история. Это не мыло, а какой-то песок, который люди зачерпывали горстями, обтирались, да так, что кожа краснела, а потом смывали. День не прошел для меня бесследно. Я стер руки до крови, мышцы болели, голова словно пылью набита и мысли ворочаются туго. Но я заставлял себя оживать, разбирать ситуацию и свои перспективы. Цель, мне нужна цель, надежда и какой-то план, иначе я, как и остальные, скачусь в апатию. Найдя в себе силы, на обратном пути догнал старшего и пристроился рядом. Он это заметил и глянул на меня хмуро, но прогонять не стал. Сочтя это хорошим знаком, решил задать пару вопросов. Это основная наша работа. Если да, то проще валить в пустоши, там больше шансов выжить. Еще один день я не выдержу. Нет, ответил он устало, дерьмо чистит по очереди, раз в 7 дней где-то. Зависит от прорывов. Завтра легкий день будет, пойдем драить склады. Легкий, в сравнении с тем, что сегодня было.